И Виктор постучал в дверь, на которой красовалась черная с золотом табличка «Директор». «Я занят», — послышалось из-за двери. Виктор нажал затейливую бронзовую ручку. Директор сидел за огромным столом и ел сухую колбасу, запивая ее пивом. «Вы мне помереть, в случае чего дадите?» — с легким раздражением спросил он. «Что стряслось?» Коля с уважением посмотрел на орден боевого красного знамени, прикрепленный над левым карманом директорской гимнастерки. «За что?» — Коля указал глазами на орден. «За перекоп». «А вот теперь штурмуй ювелирное дело. Мы за что боролись? За счастье. А между прочим, женщины — лучшая половина человечества». «А в чем счастье любой женщины, кроме мужа, работы и детей?» «В украшениях». «Согласны?» «Я да», — сказал Виктор. «А Николай Федорович нет. Он говорит, что его жена не елка». «Здрасте», — в сердцах произнес директор. «Раньше бриллианты императрица и ее дворянки носили. А теперь наши бабы должны носить. И не чьи-нибудь там жены и тому подобное, а самые простые работницы». «У них денег не хватит», — заметил Коля с улыбкой. «А мы снизим цены, да вполне доступных», — парировал директор. «Короче, кто вы?» Коля молча протянул служебное удостоверение. «Понятно», — кивнул директор. «Что случилось?» «Сколько у вас товара?» — спросил Коля. «На 800 тысяч рублей 13 копеек. Это меня и погубит», — вздохнул директор. «Уже шестой день подряд в остатке получается цифра 13. Пришла беда, и ваше появление подтверждает это». «Сколько нужно машин, чтобы вывести весь магазин?» — спросил Коля. «Каких машин?» — удивился директор. «Три чемодана». «А сколько нужно времени, чтобы их наполнить?» «То есть очистить все полки и ящики, сломать сейф и разорить кладовую?» — уточнил директор. «Три часа на все». «Охрана?» «Колченогий Василий», — сказал директор. «У него старая одностволка и 5 патронов с солью». «На большее торг средств не отпускает. Преступность, говорят, на убыль идет. Сегодня ваш магазин ограбят». «Шутите?» Директор растерянно начал чистить колбасу. «Что же делать?» «Это ваша забота», — сказал Виктор. «Позвоните в торг. Пусть они пришлют своего работника для контроля. Мы будем ждать преступников прямо здесь, в магазине». Коля осмотрел входные двери, зашел в прилегающий двор. «Рассчитайте необходимое количество людей», — сказал он Виктору. «Все заблокировать, чтоб комар не пролетел. Возьмем их с поличным. Кто будет внутри магазина?» «Лейтенант Олег Рудаков. Окончил нашу школу, парень боевой, надежный. Второй лейтенант Миша Воронцов». Виктор улыбнулся. «Они мальчишки совсем. По 20 лет каждому. Для боевого крещения самое подходящее дело». «Мне казалось, нужны более опытные товарищи», — сказал Коля. «Но раз ты решил...» «Николай Федорович, себя вспомните в 19-м». «Время было другое», — буркнул Коля. «Не согласен», — упорствовал Виктор. «Каждый должен когда-то сделать первый шаг. А начинать, я считаю, нужно с самого трудного». Засаду организовали с вечера. Виктор с группой оперативных работников стоял в парадном напротив входа в магазин. Миша и Олег сидели в кабинете директора, играли в шахматы в темноте на ощупь. Коля устроился за прилавком в торговом зале. К 5 утра стало ясно, что бандиты не придут. Произошла какая-то накладка или у них изменились планы. Но Коля все равно не снял засаду, мало ли что. Он вошел в кабинет директора. Воронцов и Рудаков по-прежнему играли в шахматы. За витриной на улице погасли фонари, над городом повис серый рассвет. «Чем объясняете срыв?» — спросил Коля. «Неточной информацией», — пожал плечами Воронцов. «А может, здесь посложнее?» — покачал головой Рудаков. «Может, сам источник получил заведомо неверные данные? Может, они его подозревали и заодно проверили?» «Заодно с чем?» — уточнил Коля. «Заодно с финтом в наш адрес», — сказал Олег. «Мы их ждали здесь, а они в другом месте сделали, что надо, и след простыл. «Олег, голова!» — восхищенно заметил Воронцов.